Наока присела рядом на диван и прижалась ко мне. Я обнял ее, и она опустила голову мне на плечо, уткнулась носом в шею. И сидела, не шевелясь, будто проверяла мою температуру. Нежно обнимая ее, я чувствовал тепло в груди. Вскоре Наока молча встала и вышла, так же тихо, как и пришла. Ушла Наока, и я заснул на диване. Я не собирался спать, но глубоко уснул. Такого давно со мной не случалось. Уснул от ее ощущения. На кухне стояла ее посуда, в умывальнике лежала ее зубная щетка, в спальне стояла и ее кровать. И в этой комнате я спал глубоким сном, как бы выжимая из своих клеток усталость до последней капли. И видел сон. В сумерках порхала бабочка. Когда я открыл глаза, часы уже показывали 4:35. По-иному светило солнце, стих ветер, изменилась форма облаков. Я был весь мокрый от пота, поэтому достал из рюкзака полотенце и вытер лицо, переодел рубашку. Затем выпил на кухне воды и посмотрел в окно рядом с мойкой. Виднелось окно соседнего дома. И в нем на нитках свисали очень аккуратные, точно вырезанные из бумаги, силуэты птиц и облаков, коров и кошек. Окрестности по-прежнему оставались безлюдны и бесшумны. Казалось, я один живу среди ухоженных развалин. Люди начали возвращаться в блок С в начале шестого. Я посмотрел в кухонное окно. Внизу шли две или три женщины, все были в шляпах, скрывавших лица, и сколько им лет сказать было трудно. По голосам уже не молодые. Они свернули за угол и скрылись из виду. Показались еще четыре женщины, и они повернули за тот же угол. Начало смеркаться, из окна гостиной просматривалась роща и горы, над которыми словно парил зеленый луч. Наока и Рейка вернулись вместе в половине шестого. Мы с Наока поздоровались, как будто до этого не виделись. Наока очень смущалась. Рейка обратила внимание на мою книгу и поинтересовалась, что я читаю. «Волшебная гора Томаса Манна», — ответил я. «Стало бы я брать с собой в такое место такую книгу», — укоризненно воскликнула Рейка. В чем-то она была права. Рейка приготовила кофе, я рассказал Наока о внезапном исчезновении штурмовика и о светлячке, которого он подарил мне в день нашей последней встречи. «Жалко», — искренне сказала Наока. «Я хотела услышать о его новых приключениях». Рейка тоже заинтересовали эти истории, и мне ничего не осталось, как рассказать все с самого начала. Естественно, Рейка от души позабавилась. До тех пор, пока жили истории о штурмовике, в мире царил смех. В шесть пошли в столовую на ужин. Мы с Наока взяли жареную рыбу, овощной салат, рис и суп мисо. Рейка ограничилась салатом с макаронами и кофе. После еды, как всегда, покурила. «С возрастом организму уже не требуется много пищи», — пояснила она. В столовой ужинало человек 20. Пока они ели, несколько человек зашло, несколько вышло. Столовая, за исключением, пожалуй, разницы людей в возрасте, напоминала общежитскую. Единственное отличие — все голоса были определенной громкости. Никто не кричал, но при этом и не старался говорить тише. Никто громко не смеялся, никто никого не звал, не махал руками. Все тихо беседовали в полголоса. Люди ужинали группами по 3-5 человек. Пока кто-то говорил, все внимательно его слушали, кивая головами, заканчивал говорить один, и в разговор вступал следующий. О чем они говорили, было непонятно, но монологи эти напоминали мне ту причудливую игру в теннис. «В их кругу Наока говорит точно так же», — предположил я. Странно, на мгновение я ощутил грусть, с примесью ревности. У меня за спиной лысеющий мужчина в белом халате, по виду врач, подробно объяснял нервозному молодому парню в очках и женщине средних лет с беличьим лицом, как происходит выделение желудочного сока в условиях невесомости. Парень с женщиной слушали, иногда вставляя «Вот оно что! И да что вы говорите!» Но я вслушивался, и меня постепенно одолело сомнение. Действительно ли врач этот человек в халате? Никто здесь не обращал на меня особого внимания, никто не рассматривал в упор и даже не замечал моего присутствия. Мое появление было для них обычным фактом. Только один раз человек в халате внезапно обернулся и поинтересовался, сколько я здесь пробуду. «До среды», — ответил я. —